Кукушка и скворец. «Чего распелся ты так рано над крыльцом?» — кукушка из лесу скворцу прокуковала. «Ах, если бы, кукушечка, ты знала!» — ей отвечал скворец. «Я нынче стал отцом. Теперь мне впору петь с рассвета до заката. В скворечнике моем пищат мои скворчата, я полон гордости, растет мой скромный дом». «Вот невидаль, нашел же чем гордиться», — кукушка из лесу в ответ. «Чем удивил ты белый свет? По мне так лучше быть свободной птицей». «А где несешься ты?» «В любом чужом гнезде». «А где твои птенцы?» «Не знаю где, везде». «Да кто ж выводит их?» «Другие их выводят. Я не из тех, кто в этом смысл находит. Семья мне не нужна. Я жить одна хочу. Куда задумаю, туда и полечу. Где захочу, там прокукую. Вот, скворушка, тебе бы жизнь такую». «Нет», — отвечал скворец, — «пример моих отцов подсказывает мне иметь весной птенцов». И надо же такому вдруг случиться. Пернатый хищник, старый вор, скворчатинкой задумав поживиться, явился как-то раз к моим скворцам во двор, но грозно встретила его семья скворцов. Едва отбившись от птенцов и от отцов, разбойник улетел, а над лесной опушкой он с одинокой встретился кукушкой. И все ж позавтракал в конце концов.